Я получил письмо и видео по интернету. Приветствую, друг, тепло. С Америки шлет приветы, в порядке семья и дом. Красивые две машины не любят ходить пешком. Видать, экономят силы. Америка, Америка, рядом и далеко. Два берега, омывает океан. Америка, Америка, красивая страна. Америка, Америка, не забудь меня. Виллы и города, парки и небоскребы, порядок везде всегда. Не отстают от моды, родина позади. А может, чужою стало, гражданство получишь ты. Чтоб счастья в семье хватало. Америка, Америка, рядом и далеко. Два берега, омывает океан. Америка, Америка, красивая страна. Америка, Америка, не забудь меня. Я получил письмо и видео по интернету. Приветствую, друг, тепло. С Америки шлет приветы. Америка, ваш причал. Но дружба осталась с нами. Я песню вам написал. И ждите меня в Майами. Америка, Америка, рядом и далеко. Два берега, омывает океан. Америка, Америка, красивая страна. Америка, Америка, не забудь меня. Америка, Америка, рядом и далеко. Два берега, омывает океан. Америка, Америка, красивая страна. Америка, Америка, не забудь меня. Не забудь меня. Не забудь меня. Америка, Америка, рядом и далеко. Два берега, омывает океан. Америка, Америка, красивая страна. Америка, Америка, не забудь меня. Не забудь меня. Красивая страна, Америка, Америка, не забудь меня.